Вот теперь мне стало плохо, он легко начал меня теснить, обходя мои выставленные блоки. Пришлось частично разделить накачу чакры в теле между Датоном и Райтоном, из-за этого снизилась моя скорость и реакция, но повысилась устойчивость к повреждениям, а чувство опасности компенсировало снижение моей реакции. Теперь я вместе удара создавал каменный доспех, в основном он наносил удар по конечностям, чтобы уменьшить мою подвижность, а только в редких случаях мне прилетало по корпусу, когда не успевал за его ударами. Не знаю, что у него за боевой стиль, но мне показалось, что он пользуется не меньше, чем 5 разными связками, которые могут меняться во время боя или соединяться. С жабами было проще биться, они использовали один стиль жабьей компа и постепенно удавалось под него подстраиваться. Ладно, пора переходить на следующую ступень. Я отпрыгнул в сторону и вызвал свиток склоном, наполненным сен-чакрой, и следом я перешел в режим сеннина и смог легко принять удар Гая на блок выставленной ладони. Используя инерцию, я крутанулся и впечатать тому ударом ноги с разворота по его левой ноге и заставил припасть. Но от удара моей ногой сверху он ушел, сначала ударил кулаком по земле, создав пыль, а следом он отпрыгнул. Мне пришлось прикрыть на секунду глаза, чтобы в них не попал крошево щебенки и песок. Когда я выцепил его глазами, он заканчивал формировать следующую печать. Его тело взорвалось зеленой энергией, жизни чакры опять начали заполнять шкалу. Сейчас мы находились в равных положениях, наши силы и скорость были равны, но он начал получать урон от собственной техники. Теперь он стал серьезней, но вот уровень его адреналина поднялся еще выше, аура уже практически пылала красным. Он начал больше походить на берсерка, чем на ненормального шиноби. На таких скоростях его стиль упростился, пропали обманки, но пробивная сила его ударов возросла многократно. Его удары начали проходить через мои блоки, я отпрыгнул и запустил в его сторону серию воздушных ударов из стиля жабьего кэмпа. Он смог уйти от всех ударов, видать, тоже проснулось у него чувство опасности, а камень позади него был разнесен моей атакой. Он на секунду замер, а потом взорвался серией быстрых ударов, его тело запылало огнем, а в мою сторону полетело очень много огненных сфер, которые не обжигали, но наносили сильный физический урон, который проникал под защиту. Приняв пару на блок руками, я констатировал, что они начали трескаться, пришлось воспользоваться чакроконечностями, чтобы отвести сферы в сторону. Теперь я с трудом работал с 4 чакра руками, но этого хватило, чтобы уйти от атаки. Поняв, что атака меня не задела, а то, что задело, уже было излечено, он опять перешел к ближнему бою. Спустя минут 10 он смог меня подловить на прыжке и вплотную произвел залп из огненных сфер, которые удалось частично нейтрализовать Датон покровом. После атаки Гай отпрыгнул от меня, вот это регенерация, а глаза его загорелись еще ярче, аура начала вибрировать. Мне потом будет плохо, но я хочу проверить, сможешь ли ты выдержать следующую атаку. К этому моменту его жизнь просела наполовину, а чакра осталась не больше 5 части. Он сложил следующую уже серию печати, и его тело полностью загорелось, и опять же жизни и чакра поползли вверх, но уже не так резво. Мимолетная концентрация, и он исчезает. Глаза уловили только направление его движения, а чувство опасности взвыло. Я мощным ударом послал себя в воздух, а камень подо мной как будто стесало. Новые опасности я успел только наполнить максимально тело Датоном, как по мне прилетела оплеуха, которая впечатала меня в потолок пещеры, а он находился в 100 метрах, все кости затрещали. Я успел защитить голову черной сферой, но даже так она вся трещала. Не успел я оправиться, как в меня прилетела еще 3 раза эта техника. Уже понимая, что на тайдзюцу я не выволоку, я ушел хирайшином, но Гай успел послать в меня еще одну волну. Уже на ее пути вырос черный барьер из сферы, а мое тело пока восстанавливалось от действия его техники. Серьезные оплеухи, ничего не скажешь. Вот как правильно спускать с небес на землю, а это, как понимаю, только 7 врата. Но вот действие на своего носителя, оно имеет практически аналогичные. Его левая рука висела плетью. Ау, что-то я перенапрягся. Улыбнулся он мне. Я увидел, что он еще способен сражаться, но жажда сражения у него постепенно снижалась. Ну что, продолжим? Да, нет. Показал я на черную сферу. Я воспользовался техникой, так что победа за вами. Улыбнулся я ему, чувствуя себя прекрасно. Вся нервозность куда-то пропала, и этот факт меня радовал. Гай начал постепенно отменять техники, он еще стоял, но было понятно, что он серьезно пострадал от своей же техники. «Давайте помогу», — спросил я его, когда он присел, чтобы отдышаться. «Ну давай, мне не помешает сейчас помощь медика». На остатках чакры я активировал дар жизни, и на глазах начали затягиваться на нем все повреждения. Заняло это не больше 5 минут. Затем я провел, как полагается, диагностику его тела, чтобы убедиться, что все правильно. Чудеса. Раз и все вылечил. Можно вопрос? Ты хочешь узнать, насколько ты силен? И улыбнулся, из-за того, что все повреждения были сняты очень быстро. Ну и это тоже. Но меня интересует, почему вы не прошли модификацию организма? С ней вы бы смогли дольше находиться на пике своих возможностей. В молодости я хотел доказать, что способен все решить своими силами, как и мой отец Дай. Со временем я превзошел сначала уровень отца, а дальше стал самым сильным мастером тайцзюцу. Мастер должен сам перековывать свое тело, только то, что достается твоим личным трудом и потом, может быть истинной силой, которую ты можешь назвать своей. Вот, к примеру, у тебя очень большой потенциал, но ты его не используешь на полную. У тебя нет стиля, ты используешь техники, но ты их не чувствуешь, потому что они достались тебе просто так, легко. Твои удары просчитываются, даже если ты и быстрее оппонента, но только дай время, он будет тебя легко читать. Возможно, вы и правы. Пришлось согласиться с ним. Да не расстраивайся, у тебя не было нужного спарринг-партнера. И подмигнул мне. Ну почему, жабы сильные в тайцзюцу, возразил на его слова. Они, наверное, массивные, я кивнул. Вот видишь, я сразу заметил, что ты не пытаешься целиться. Бьешь, пытаясь нанести максимальный урон, но не всегда это правильный путь. Он поднялся и размялся. Чудеса, чувствую себя просто прекрасно. Я просто исцелил вас от всех травм, даже от застарелых. Он отбежал немного в сторону и глянул себе в штаны, а потом разразился матом. Я что-то не так сделал? Нет, наоборот, все прекрасно. У него было подавлено радостное настроение. Ты мне немного восстановил яйца. Ну знаешь, бурная молодость, я ему опять кивнул. Познакомился на задании с одной красивой крестьянкой, так она оказалась шпионкой и ночью попыталась меня убить, но она была немного двинутая и за место быстрой смерти решила меня помучить, вот и результат. Но я выиграл спор у какаши. По мне неравнозначные вещи. Ну теперь у вас всего комплект. Да, теперь надо следить, чтобы не появился неожиданный наследник. Невесело присвистнул он. Так что, как насчет немного у меня поучиться? Внешне он ничего не высказал, но было понятно, что ему наши спарринги будут в кайф, да и мне они будут полезны. За получасовой бой я поднял 5 единиц силы. Конечно, я не откажусь от такого предложения, а также это хорошая вещь для снятия моего напряжения. Мы сразу не отправились домой, сначала прошлись по поселению жаб, чтобы Гай увидел, как они живут. Посмотрели на мою плантацию клубничных арбузов, даже один зарезали, а также нашел потеряшку Амару, который, как ни странно, вкалывал на тренировках, которые ему устроил Фукаса Куишима. Оказалось, он проиграл старому жабу в карты. Вот дурак, нашел с кем играть в карты. Фукаса Ку настоящий шулер, даже удача мне не помогала в игре с ним, так что я с ним играть больше не садился. И этот старый дед понял, что Амару восстанавливается после боев практически так же быстро, как и я. Не позавидуешь теперь курами, но вспоминая, как в прошлом он во внутреннем мире надо мной потешался, во время моих тренировках. Так, что по заслугам. Вернувшись обратно, Гай был приятно удивлен, что потратили всего 1,5 часа в нашем времени, и у него еще осталось время потренировать свою команду. Вот монстр тренировок, даже после недавнего боя он только и думает, как бы еще потренироваться или помучить своих сорванцов. После этого боя мы каждый день отправлялись к жабам и проводили спарринги, но теперь они не были настолько разрушительными для Гая. Он пытался донести до меня философию боевых искусств, но не через слова, которые, как он понял, не мой метод, а через боль и страдания. Мы проводили по 3 часа минимум реального времени у жаб, и постепенно мой уровень силы ушел в кап 450, а за ним и в 500, но чего мне это стоило, я вспомнил тренировки, которые смотрел у юного Киничи. Теперь я знаю, где можно найти такого же садиста, который с упоением смотрел на мои мучения, искал предел моим возможностям и увеличивал интенсивность тренировки. Но на силе мы не остановились, он начал постепенно тренировать и скорость, а в ход шли всевозможные садистские штучки, которые уже предлагал Гая, Фукасаки. И скорость у меня поднялась до капа 450, но дальше пошла уже с трудом, и пришлось, взмолившись, отменить увеличение интенсивности на этом пути. Но после тренировок я был выжат и спокоен как удав. Сила 500, активирован пакет Джаггернаут. Мышечные волокна, суставы и кости усилены на 50%. Физическая сила, Х4, переносимый вес Х4, скорость 450, плюс 20-180 к скорости, плюс 5-45 к реакции. Где-то через 7 дней Гая отправили на задание, и у меня появилось время проверить украденные у него технику 8 врат. Ну точнее, у меня было всего 7 ступеней, но он мне объяснил принцип активации 8 врат. Он любит после боя почесать языком. Первые врата активировались без видимых изменений, но вот ухудшение контроля над чакрой мне не понравилось. Первые врата начала. Физическая сила увеличивается в 3 раз. Скорость перемещения увеличивается в 3 раз. Количество жизни увеличивается в 1-5 раз. Контроль энергии минус 10%. Вторые врата также активировались без видимых изменений, кроме быстро восстановившихся жизней, но топливом послужила моя энергия из ауры, что было неприятно видеть. И опять контроль над техниками уменьшился. Проведя несколько тестов, я смог понять, что мне пока хватает контроля на технике, а в особенности на Рассинган. Вторые врата исцеления. Физическая сила увеличивается в 5 раз. Скорость перемещения увеличивается в 5 раз. Скорость восстановления жизни увеличивается в 1-5 раз. Контроль энергии минус 20%. Третьи врата стали сюрпризом для меня, так как количество жизни стало очень много, а дополнительная броня давала защиту как от чакра покрова. Медицинские техники стали получаться с трудом, но вот чакра восстановилась в этот раз опять от моей ауры, и впрямь дает и забирает, эта техника. Третьи врата жизни. Физическая сила увеличивается в 7 раз. Скорость перемещения увеличивается в 7 раз. Количество жизни увеличивается в 3 раз. Скорость восстановления жизни увеличивается в 2 раз. Кожа приобретает увеличенную плотность. Получаемый ущерб снижается на 30%. Восстановление чакры до 100%. Контроль энергии минус 35%. Четвертые врата стали сюрпризом. Они дали мне больше силы и скорости, чем покров чакры, а также я еще был способен использовать напитку тела чакры Райтона. Но вот техника уровня А получались через раз, и опять жизни стало еще больше. Четвертые врата боли. Физическая сила увеличивается в 12 раз. Скорость перемещения увеличивается в 12 раз. Количество жизни увеличивается в 3-5 раз. Контроль энергии минус 50%. Пятые врата дали силу и скорость в 2 раза меньше, чем в режиме Синнина. И я не смог воспользоваться техникой высокого класса, но Рассинган еще выходил. Покров также еще было возможно активировать, но и он уже держался с трудом. Пятые врата предела. Физическая сила увеличивается в 20 раз. Скорость перемещения увеличивается в 20 раз. Количество жизни увеличивается в 4-5 раз. Вы начинаете получать 10% от нанесенного вами урона. Восстановление чакры до 100%. Контроль энергии минус 65%. Шестые врата лишили меня покрова и Рассингана, но дали силу и скорость, сопоставимой с режимом Синнина. Жизни стало не просто много, а жопой жуй. А топливом выступать начало аура, конечно, если не использовать постоянно, то ты и не заметишь этого факта, но для меня, который видеть все, как она выгорает, было неприятно. Теперь на меня начал проецироваться урон, что было неприятно. Шестые врата прозрения. Физическая сила увеличивается в 33 раз. Скорость перемещения увеличивается в 33 раз. Количество жизни увеличивается в 6 раз. Скорость восстановления жизни увеличивается в 3 раз. Вы начинаете получать 25% от нанесенного вами урона. Контроль энергии минус 80%. И последние доступные мне врата под номер 7 дали мне вдвое больше силы и скорости, чем в режиме Синнина. Но вот факт объединения жизни и чакры мне не понравился, да и он проходил через боль, а этот режим начал меня сам калечить. Меня покрыла по виду красная чакра, а также я перестал ощущать саму чакру. Я держал этот режим всего минуту, а потом развеял, и мне пришлось потом ждать целых 10 минут, пока не кончился дебаф перенапряжения, который не давал вообще доступа к чакре. Гаю надо памятник поставить за использование этого режима, болеть начинает буквально каждая клеточка. Я прям вспомнил недавние свои трудности с приживлением разных генов. Седьмые врата чуда. Физическая сила увеличивается в 60 раз. Скорость перемещения увеличивается в 60 раз. Чакра и жизнь объединяются. Общее значение увеличивается в 10 раз. Скорость восстановления жизни и чакры равно 0. Каждую минуту вы теряете 5000000 объединенной энергии. Покров энергии. Иммунитет к физическому урону. Энергетический урон снижен на 80%. Контроль энергии. Чакра заблокирована. После использования техник врат я чувствовал себя хреново. Даже вернулось нервное напряжение. Так что я провел целый день у жаб, занимаясь садоводчеством и сбором новой партии плодов. А через еще день меня вызвала к себе Цунаде. Часть 11. Черновик. Граница страны этого. Ресторан «Журавль в пруду». Мужчина в годах изнывал от безделья в семейном ресторане. На его столе стояли разные блюда, но ни к одному он так и не притронулся. А все из-за проклятых мыслей, которые не давали покоя. Убьет, не убьет, нет, точно убьет. А все из-за его слабости к женскому полу и обновленного организма, который провел его новый ученик Наруто. Ну зачем, я тогда пошел с Сарутоби Асумой. Нет, надо отметить повышение своего ученика до Джоунина, и выпить за третьего. Да отмечался старый дурак, да и повторный заход по злачным местам на следующий день был тоже лишним. Асума, то после ресторана и массажа отправился до своей пассии, а я по привычке пошел в квартал красных фонарей, забыв вообще обо всем, что думал не узнает. Издевалась над ним внутренняя язва или как принято ее называть совесть. Ага, не узнает. Ей, наверное, доложили в ту же минуту, как я вышел из того дома разврата. Это чудо, что о себе дал знать спящий информатор. И у меня появилась официальная причина свалить. Мне, пожалуйста, ваш фирменный семейный ужин. Пожалуйста. Сделал заказ неприметный парень в синем кимоно с белыми полосами на спине. Вот и он, как часы. Привычки то свои не изменил. Быстро умяв все, что было на столе, Джирая направился в арендованную квартиру в гостиницу по соседству. Не успел закипеть чайник с кипятком, как в дверной косяк кто-то постучался и, не дожидаясь, открылась дверь. «Проходи, у меня уже скоро любимый чай ученика будет готов», — сказал Саннин гостю. «А вы, я смотрю, стали более гостеприимным. В прошлый раз вы меня чуть не убили, вот не надо сравнивать. Тогда была другая ситуация, да и времени прошло уже немало, вон и ты неожиданно объявился. Вы правы, все меняется», — легко улыбнулся в конце его собеседник. «Так, что тебя заставило изменить свои планы, Итачи?» Тот снял с себя мастерски наложенную иллюзию юноши. «Смотрю, ты тоже не прохлаждался все это время, ген дзюцу практически не отличить от настоящего лица. Мне еще учиться и учиться». Но ему была приятна лесть одного из саннинов. «А планы я решил пересмотреть после недавнего боя. Я понял, что заблуждался, пора уже самому принимать на себя ответственность. Ты и вправду повзрослел». Вернулся с чайником Джирая из кухни и разлил приятно пахнущий чай по кружкам. «Последний раз ты оставил записку со словами: помните свою часть договора. Мы его и так помнили, и неравнозначную цену, которую ты заплатил за него. Помню, но теперь все изменилось. Мне нужна ваша помощь. Мы вместе сможем их остановить. Наруто меня предостерегал, чтобы я ничего опасного в последнее время не делал в одного». Вспомнил он слова Наруто, но, улыбнувшись, Джирая продолжил: «Но нас двое, так что все в порядке. Ты же не растерял былую силу?» Итачи активировал свой обновленный шаринган, но Джирая, то и старый не видел, так и не понял разницы. «Тогда я буду спокоен за свою спину». Итачи с интересом попробовал новый чай, а также с удовольствием съел кусочек свежего торта, который распечатал из свитка один из великих саннинов, который обвинял Наруто в плохом влиянии на него, а в конце сказал странные слова, которые не понял Итачи. Они были произнесены как ответ на вопрос, который был задан очень давно. «Это из-за него я стал суперизвращенцем». После схватился за свою голову, как при головной боли. С того вечера началась подготовка к будущей операции. «Резиденция Хокаге. Поступайте под командование Ямато», — сказала Цунаде, устав смотреть на мою рожу, которая была очень недовольна. «Я гребаный Джаунин. Для чего я вообще получал повышение? Я сам хочу командовать. Дайте мне команду из Кунайчи. КХМ, не из той оперы. Дайте мне самому работать». Но меня никто не услышал, так как диалог происходил внутри моей черепной коробки. «Нет, ну реально, я бы в одного справился быстрее, но нет. Чё-то я последнее время сам с собой стал часто вести диалоги», — почесал я свою больную репу. «Но лучше варежку мне не раскрывать, чтобы за психа не приняли. Итак, за последнее время ко мне начали проявлять больше обычного внимания. С самого начала, как я явился, ничего не предвещало хорошего. Когда я зашел к Цунаде в кабинет, я застал пеструю компанию. Хокаге, как всегда, сидела за столом, а за ней стояли советники, им, что больше нечем заниматься. Да и что такие морды, то недовольные. Перед ними расположились на моем любимом диване команда из Цуны, если их вообще можно назвать командой, которая состояла из Конкура, Тимари и Трепещите Сосари, которого честно не ожидал больше увидеть. Но если вспомнить, какие кровожадные рожи были у его конвоиров. Они пришли предложить одну миссию, от которой мы не можем отказаться, так как она повысит доверие между селениями. Короче, Канон стучится в двери, Какаши и Гай отправились на задание, поэтому нам назначили капитаном этого дуболома Ямато. Нет, он нормальный чувак, всегда выполняет приказы, и у него самый минимум потерь при выполнении заданий, но вот его рожа просто требует кирпича, сразу по ней понятно, что он проходил стажировку в Корне. Кстати, про бывших агентов Корня, их начали включать в неполные команды. И угадайте, кому досталась парочка неразлучных братьев? Бинго! Теперь в деревне есть три придурков. Один с рожей как кирпич Ямато, второй пытается натянуть на себя постоянно улыбку и получается у него как в фильме ужасов, его звать Сай, а третий постоянно держит профессиональную улыбу Шулира, который тебя уже обчистил, но постепенно тебе кажется, что он всадит тебе в спину куной, Шин. И вот с этой командой мне надо выполнить задание. Да я их всех нахрен поубиваю. Ну, кроме Тимари. Так, только спокойствие. Вдох-выдох, вдох и выдох. Вроде пронесло. Все вышли, а я все стоял и ждал, и пытался сдержаться. Ну, что тебе? Сдалась Хокаге. Почему вы сделали командиром группы Ямато? Ладно бы только это, но вы засунули еще двух бывших агентов Корня. Мы, что отправимся выполнять секретную миссию, такой большой командой. Может, сразу лучше известить о нашем прибытии, а то как-то неприлично без приглашения заявляться, не ерничай. Потерла Цунаде виски, а ее рука потянулась к ящику, где находилась саке, но ей пришлось передумать под шипение помощницы. Не надо выставлять всех, кто работал в Корне монстрами, да у них есть проблема с выражением своих чувств, но они профессиональные шиноби, знающие свою работу. Ей пришлось сделать глоток крепкого зеленого чая. И что тебе не нравится в Ямато? Он уже официально синджу, выполнил много высокоранговых миссий, да и специализация его профиля. Но мы могли бы на крайний случай отправиться втроем. Ямато как капитан, Сосари как информатор и я поддержкой. И страна звука бы содрогнулась. Бля, не сдержался. Вот из-за этого. Тыкнула она в меня листком бумаги, где, видать, записаны все мои косяки. Конкура и Тимари должны оценить работу Сосари и его действия. И предугадывая твой следующий вопрос, команда Ямато будет участвовать обязательно. Да и ты в последнее время несдержанным стал. В чем дело? Да засиделся на одном месте. Хохотнув, я потрепал рукой свои волосы. Привык с Джирой постоянно быть в пути, вот и привыкаю постепенно. Не стоит ей знать о том, что я немного двинулся крышей. Пришлось уйти в плохом настроении. Не миссия будет, а цирк. Теперь еще надо будет держать себя в узде, ну, будем надеяться, что мы ее закончим быстро. Дома я обрадовал своих, что опять отправляюсь на миссию. Последнее время я появлялся, только утром на завтраке и исчезал до вечера, за меня оставались клоны. Аризу заселилась в одну из комнат в главном доме, Анка сразу рассказала моим, кто она есть на самом деле, поэтому к ней было настороженное внимание и лучший пригляд, а два помощниками заселились в дом для гостей и строгий наказ не появляться в главном доме. На всякий случай переговорил с ними и просканировал их намерения, вроде они меня поняли и не собираются чудить. На детей реагировали спокойно и не планировали ничего с ними делать, пришлось только выкупить на время Курому у Фукасаку, чтобы тот начал выполнять свои обязанности охранника. Паранойя у меня прогрессирует. Старый жаб отжал у меня за это одну партию плодов с моего сада и тайком от жены пару бутылок хорошего вина. За этим последовал разговор с Ризу, чтобы она не пыталась выкрасть Амару. Во-первых, ей это не удастся, у Курамы чакры пока еще больше, чем у меня, да и тренировки у жаб ускорили освоение с его новым телом. Во-вторых, это создаст еще большее напряжение в наших взаимоотношениях. А вот дети были не просто недовольны, а разочарованы во мне. Они хотели проводить со мной больше времени. Даже соревнования проводили за возможность провести целый день со мной, но удалось им получить только индивидуального клона, а большую близость я им не мог пока дать. Это очень злило девушек, в особенности Хинату и маленького Барута. Остальные пообижались и забыли, но не он. Я чувствовал себя с ними не очень уютно, как таковые родительские чувства во мне еще не проснулись к ним. Что не скажешь про инстинкт собственника, меня это и смущает, они не вещи. И как уже упомянул, я стал часто спорить сам с собой, что не добавляет оптимизма. А ночью до выхода я доспорился с внутренним своим голосом, что решил приживить последний артефакт в загашнике, глаза старейшины Хьюга. Проводить улучшения я решил в проверенном подвале. Вопрос, который встал, было два. Объединять их или нет, куда приживлять? На первый я ответил утвердительно, а он потянул за собой ответ на второй вопрос, так как мест установки было катастрофически мало. Первый вариант в лоб, а второй вариант на затылок. Немного подумав, решил на затылок, там можно спрятать новую татушку, которая вылезет после поглощения артефакта. Да и поговорка «глаза на затылке» мне нравится. Глаз Гейкуган. Освоение физических дисциплин. Ха-2. Сила чакры. Ха-2-5. Реакция. Ха-1-5. Ловкость плюс 100. Скорость плюс 100. Каждый глаз давал очень неплохой бонус, но вот чуйка мне говорила, что за халяву придется попотеть. Зажав в каждой руке по Гейкугану, я сначала наполнил их псионикой, а затем соединив руки вместе. Желаете начать процесс с объединения артефактов? Да нет. Процесс запущен 0.89%, дефект, процент слияния успешен на 89%, демоническое око, освоение физических дисциплин, Ха-2-5, сила чакры, Ха-3, реакция, Ха-2-5, ловкость плюс 200, скорость плюс 200. Что-то мне все меньше хочется приживлять себе этот артефакт, а чуйка настаивает, что мне это нужно, и как быть. Но вроде она меня еще не подводила, и слава моему все возрастающему эго, я еще жив. Так, успокойся, и начинай думать. Ладно, раз начал, тогда надо и закончить. Ну, что, кто из вас будет мне глаз в затылок приживлять? Спросил я у своих клонов, которые были более адекватнее меня. Ну, хозяин-барин, сказал ближайший клон, я тогда приживляю, а остальные подстрахуют на всякий случай. И десяток клонов начали подготовку, четверо поставили барьеры, остальные свободные встали за ним, чтобы в крайнем случае подсобить. Сначала я обезболил весь затылок, затем мне удалили часть волос с места имплантации, потом я почувствовал, как стало неуютно, аж зубы свело. Создание чакра-каналов было муторным занятием. Затем мне пришлось, только используя сенсорику, укреплять псионикой свежие каналы. Бейкуган, варианты. 1. Приживление. 2. Интеграция. 3. Поглощение. Поглощение 0.100%. Успешно. Поглощение началось очень легко и также быстро закончилось. Выскочило несколько сообщений, я уже расслабился и собирался их прочитать, как меня начало бить сначала дрожь, а затем все тело словно начало жить собственной жизнью. Клоны начали меня покрывать деревом, в попытке зафиксировать. А также двое клонов начали в спешке накладывать защитные и обездвиживаемые фуин. Из моего рта вырывался истерический смех, а голова стала чугунной, и постепенно сознание начало уплывать. Когда я пришел в себя, уже все прошло, и странно, то, что я не попал в этот раз к себе во внутренний мир. Клоны были вымотаны, да и осталось их всего трое. Босс, тебе бы к психиатру сходить, ты реально уже на психа похож. Че, что произошло? У меня пересохло в горле. Лучше сам посмотри, и он развеялся. А со стороны картина была неприглядная, операция приживления прошла успешно, все клоны немного расслабились, но заметили у меня на лице несвойственную улыбку, как у реального психа, а также проявилась странная хрень на лбу в виде беловатого креста, только линия горизонтальная немного длинноватая. Они, не сговариваясь, начали меня вязать и чудом успели, с моими возможностями я мог разнести канаху. Как ни странно, помогло выкачивание из меня моей же чакры. Я думал, что эти печати мне не понадобятся из-за своей медлительности. Но черт, что это было. Я даже не помню этого момента. А особенно мне не понравилось, что на голове у меня выросли из черепушки пара деревянных ушей или рогов. По виду увеличенные лисьи ушки, их мне во время вязания обломали, клоны, пока я пытался вырваться, но было уже поздно, по остаткам было ясно, что их длина не меньше 20 сантиметров. А вот и логи теперь почитаем. Ловкость 650-900. Реакция. Ха-7-9-5. Вероятность критического урона. Ха-7. Скорость 500-750. Модернизация нервных волокон. Дублированы дополнительные энергетические нервные узлы. Скорости. Х6-5. Реакция. Х2-5-12. Ошибка. Поиск решения. Успешно. Последний генный ключ. Поглощение генов Хьюга. Поглощение способности демоническое око. Запуск. Восстановление генов. Объединение генов. Альфа и основа плюс. Слияние генов. 0%. 100%. Успешно. Ген восстановлен. Прародитель. Ошибка. Имеющиеся улучшения выше рангом. Переборка генома. 0%. 100%. Успешно. Ген прародитель плюс. Уникальное дадзюцу. Глаза мощи. Контроль над чакрой. Огня 109. Ветра 47. Воды 49. Земли 55, молнии 25, плюс 25%, контроль чакры дерева, плюс 70-104, регенерация пси-энергии, плюс 100 ятмин, скорость регенерации тела, Х10, концентрация чакры, Х5-Х8-5, скорость восстановления жизни, Х5, скорость восстановления чакры Х4, ваша чакра имеет предрасположенность к фуиндзюцу, скорость изучения фуиндзюцу, Х2. Скорость прокачки контроля. Х2. Формула жизни. Выносливость 100. Формула чакры. Чакра 100. Проверил лоб, но кроме беловатой татуировки ничего не обнаружил. Не было полости в кости под глаз. Попытка удаления ничего не принесла. Регенерация у меня просто чудовищная. Восстанавливается она обратно. Ладно, протектор закроет ее, но получается, что я зазря мучился и удалил клок волос на затылке. Место на голове, где выросли рога, уши регенерировало, хоть в этом был плюс, а то подумают, что мне изменяют, арх. Я хотел хохотнуть, но у меня вырвался непроизвольный рык и немного подскочил гнев. Попытка забуриться во внутренний мир провалилась, меня просто выкидывает из медитации. Я не могу сконцентрироваться, так надо успокоиться. Гнев мне теперь враг, да и вообще все сильные чувства лучше избегать. Тогда переночую здесь, да и осталось всего 2 часа до выхода. Теперь даже чуйке нельзя верить, только почему у меня остались адекватные клоны. Но не найдя ответа я заснул, только оставил Синнин клона меня сторожить, рядом с ним я чувствовал себя спокойно. И вот утром, когда я пришел на точку сбора, я убедился, что дурдом не прекратился, с нами отправили еще и Сакуру, как представителя уже Хокаге, которая дополнила неполную команду Ямато. А ситуация внутри временного коллектива была непростая. Я был нервный из-за присутствия 4 рож. Бэтмен Канкура, древесная кукла Ямато, Джокер Шин, двуликий Сай, Сосари был недоволен из-за присутствия команды надсмотрщиков. Как я понял, Канкура выступает сейфом всего арсенала кукольника. Сакура была возбуждена от скорой встречи с Саске, откуда она вообще узнала, что он там будет, и не обращала внимания на приказы нового Синджу-капитана. Ну, а Ямато был недоволен разобщенностью и тем, что его никто ни во что не ставит. И вот как спрашивается выполнять задание, но пересилив себя, командир отдал приказ на выдвижение. Командир, видать, решил измотать нас, но он немного просчитался. Я быстро восстанавливался, в особенности после произошедшего. Сакура использовала мед-чакру, да и остальные имели в запасе несколько секретов, так что под вечер ему пришлось сдаться и объявить привал. Шли мы не напрямик, из-за этого и время в пути растянется на 3 дня, ну хоть расчеты сделали, и то хорошо. Я весь путь строил из себя Чоджи, поэтому все вопросы, адресованные мне, прошли мимо, а ответы выглядели как хрум, уф, хруст, ням-ням, вкусняшка. В особенности со мной хотел что-то обсудить Сосари, но мое неадекватное поведение отбило у него все желание поговорить. А во мне продолжили протекать нехорошие процессы, так чакра Датона начала постепенно терять прокачанный контроль в день, в среднем на 1%, уже потерял 2%, и тенденция очень плохая, а также я пока нахожусь в режиме Синнина с максимально сжатой способностью контроля пространства. Кстати, про нее, я понял, как она работает, а точнее, это развертывается моя гребаная аура. Поднятие и передвижение предметов щупом, опять работает моя аура. Что-то не очень похоже моя псионика на классическую псионику, про которую часто читал, где использовалась энергия сознания. До этого я думал, что энергия производится мозгом, но это было заблуждением. Она просто накапливается в моей ауре, просто в голове она плотнее из-за ментального щита. Щупы и манипуляции с энергией происходили тоже через голову, но оказалось, щуп можно вырастить с любого места тела, но проще всего через голову или руки. Я подсознательно просто уже привык. Желаете переименовать псионика в прямой контроль ауры? Я отказался, так как мне нравится больше короткое название, да и привык уже. И теперь понимаю, откуда мне дали такой класс «Пожиратель негатива». Я буквально съедаю кусочки чужой ауры, как демон, но только негативную составляющую. Но это я сам себя сдерживал, и теперь лучшим моим угощением стал негатив. Негативная энергия не очень нужна человеку, а в больших количествах даже вредит телу. В малых количествах процедура поглощения даже полезна, но вот как я сделал срезу, когда поглотил все без остатка, лучше больше не повторять. Я думаю, таким способом могу искалечить человека или сделать его неполноценным, душевно больным. Вот что можно узнать, когда ты никуда не бежишь, а просто лежишь, жрешь на толстой ветке дерева и думаешь о жизни, во время действия режима Синнина, когда ощущаешь поддержку самой природы. Как вы поняли, в первую ночь я стоял на дежурстве, где-то примерно в 3:00 ночи проснулся Сосари. «Что, проснулся?» – тихо спросил у подошедшего к моему дереву кукольника. «Сегодня не твоя смена, я хочу поговорить». Присел он и облокотился спиной к дереву, а глаза поднял к звездам. Частично я попал в его поле зрения. «Почему ты помог Чио?» – я задумался. Она мне рассказывала в детстве про ту технику, хоть это и будет звучать как обида ребенка, но она ее не применила, чтобы воскресить моих родителей, из-за цены, душа за душу. Но вот для меня она ее применила, но у нее никогда бы не хватило сил, чтобы восстановить мое тело. Я нашел в ее вещах свиток с расчетами, она собиралась использовать 3 добровольцев слуг джоунинов нашего селения, чтобы меня излечить от ошибок молодости. «Так зачем ты рисковал? Эх, какой хороший вечер!» «Я ничем не рисковал, я примерно представлял, что произойдет. Под веткой я почувствовал напряжение и нетерпение, что было плохо для меня. Не надо удивляться, я тоже в свое время задумывался о воскрешении и знал, что цена должна быть равнозначной. Но твоя душа на тот момент еще находилась в том свитке с твоим сердцем. Основную работу выполняла Чио сама. Она своим решением заслуживала уважения. Я делился только чакрой и немного помог медицинскими техниками, в которых песок очень слаб. Не стал ему раскрывать все подробности. Да и не бесплатно я это сделал. Знаю я про оплату, которую ты отдал Казекаге. Притянув себе чакра нитью камень, он кинул его в небо. Он даже после всего, что я сделал селению, дал еще один шанс все исправить. Если бы я был на его месте, то не дал бы второго шанса. Не знаю, глянул я на его ауру. Но мне кажется, ты настроен серьезно, чтобы вернуть себе доверие селения. Он никак не ответил на мои слова. Ты прав, не каждый достоин второго шанса, поэтому цени то, что тебе дали, и покажи, что решение Казекаге было не ошибкой, а правильным решением. Зачем ты помогаешь мне? А теперь оказывается, еще и Казекаге, мы враги, хоть и пытаемся выглядеть друзьями. Ты знаешь, что скоро что-то начнется. По ауре понял, что он напрягся, и в ней же появилась черная прожилка, которая натянулась. Я прицепился к ней жгутом и начал вытягивать из нее силу. «Не отвечай», — сказал я ему. «Вот тогда всем придется отбросить все противоречия и сплотиться, иначе погибнут все, кто нам дорог, только из-за нашей гордыни. Я делаю первые шаги навстречу. Гаара не просто Каге, он наполовину Узумаки, он так же, как и я, Джин Чоурики. Постепенно нить начала терять яркость. В будущем я уверен, что это нам поможет сплотить людей. Ладно, я пойду». Встав, он махнул рукой на прощание, не желая выслушивать еще байки о мире и жвачке. Эту нить я практически выпил, а вот силы в ней было немало, как в джоунине во время боя. До места встречи мы добрались за день до начала представления. За оставшееся время я успел полностью уничтожить структуру из ауры Сосари, а также заметил за собой странность, да и остальные ее заметили. Я мог во время сна пару раз сказать: «Убью, всех убью», что многих немного испугало. Пришлось соврать, что просто прикалывался, но нехороший осадок у всех остался. Особо нервно отреагировали Тимари и Конкура. А также 3-ю ночь я не дежурил и уделил все внимание хорошему сну, а под утро я обнаружил у себя в одежде песок, не каменную крошку, которой в округе хватало, а хороший сыпучий песок, как из пустыни. Я снова попытался пробиться до внутреннего мира, но в голову начинали лезть мысли, которые пробуждали гнев. Я вроде темную часть Шукаку уже давно переварил, да и Курама сожрал его сознание, а также иногда начал сбоить интерфейс, точнее отклик был долгий, а копилка-то странностей наполняется. «Действуем по плану», еще раз повторил Ямато. Сосари-сан начинает встречу и получит сведения, и только потом мы захлопываем ловушку. Наруто, за тобой барьеры удержания его. Как поняли, мне отводится роль поддержки, но они глубоко заблуждаются на мой счет. Мне нужно спустить пар, иначе могут пострадать наши. Сакура, в бой не лезь, ты будешь помогать пострадавшим, если такие будут. Тимари и Канкура будут страховать Сасари на всякий случай. Шин и Сай будут помогать мне контролировать все подступы. Вот не нравится, что он темнит. Что-то наверняка задумал, меня подальше, да и Сакуру, точно. Вот откуда Сакура прознала про Саске, и теперь ясно, что они собираются сделать, схватить глазастую потеряшку. Нет, мне надо, чтобы глазастик нейтрализовал Рачимару. Эту сволочь простым уничтожением тела не победить. Он сможет возродиться в любом другом теле с проклятой печатью, а тело у него хреново туча. А я пока не хочу рисковать с полным поглощением всей ауры. Возможно, из-за этого и прогрессирует мой психоз. Расходимся и начинаем подготовку. Ну, каков был приказ, так я и поступил, только дополнил для себя немного. В некоторых местах я оставлял кунаи с хирайшином, которых максимум хватит на одно применение, чтобы сильно они не фанили, так как знал, что противник не из простых. А так у меня будет возможность атаковать неожиданно с разных позиций за минимальный промежуток времени. Распечатал я 6 клонов, чтобы они смогли поставить шестиугольный барьер. В этот раз я буду использовать систему объединения с помощью корней, так как за свободное время успел подготовить всего 2 комплекта, которые пока не хотелось тратить, но это идеальный шанс их протестировать. Я перешел опять в режим Синнина и фактически скрылся от всех сенсоров, удобно и быстро, а также от остальных. Теперь меня можно было обнаружить, только визуально, что не очень-то и легко сделать. Незадолго до рассвета я обнаружил движение рядом с собой контролем пространства, двигалось очень много маленьких змей под землей, где-то с полчаса они изучали территорию. Они смогли обнаружить команду Сасари, что было нетрудно, они практически не прятались, а только переоделись в черные одеяния Акацки, а также Сакуру, которая была в засаде. Вот она потратила минимум времени для маскировки. За это время я успел заметить странность. Некоторые змеи просто умирали. Еще через полчаса появился силуэт одинокого путника, закутанного в глухой плащ. Ему навстречу вышел Сасари, которому вернули его куклу, и он занял свое место внутри нее. Все происходило нормально, как будто передал свиток, а я получил отмашку от Ямато, чтобы поставил барьер. Как только барьер поднялся, как будто задал пару вопросов своему бывшему хозяину, а затем фигуру Сасари заволокло зеленым дымом, который вырвался из свитка. Мне пришлось телепортироваться к позиции Сакуры, так как стая маленьких змей соединились вместе в Орочимару, который атаковал ее и, видать, впрыснул что-то в ее кровь, но он, как всегда, не преминул высказать свое превосходство, а заодно посмеяться над беспомощностью противника. Это было мне на руку. Сакура, зачем меня вообще брать на задание, если мне выделили только роль медика? Правильно наставница говорила, что Ириненов считают слабаками. Но если разобраться, я сама вызвалась, когда узнала, что есть вероятность встретить здесь Саске. И не мне протестовать против приказа. Приказ, есть приказ, передразнила она Шизуне. Но он непременно вернется со мной, узнав, что у него появилась дочь. Хотя ни одна моя дочка у него появилась, но она самая-самая, вся в отца. Затем ее мысли перетекли на Наруто. Последнее время она заметила странное поведение своего близкого друга. Он и до этого выкидывал странные крендели, но сейчас это похоже на скорый срыв, если не взрыв. Возможно, вина в количестве проживающих в его доме, но вроде они не лезут к нему с мелкими проблемами, а крупных еще не было, если не считать постоянно вырастающее количество детей самого Наруто. Уму непостижимо, 7 детей, воскликнула она у себя в голове, а сколько еще мы не знаем. Только загадка. Анка хотела поспорить, что как минимум, есть еще столько же, что стало причиной лишить ее сладкого на неделю и наконец-то загнать ее на тренировки. Но не успела она закончить свои мысли, как почувствовала неладное, а затем движение за спиной, но не успела ничего сделать, кроме как развернуться на опасности выставить кунай. Ее руку и ногу обожгла боль, и тело моментально парализовало и завалилось на землю. Над ней стоял ее ночной кошмар, который преследовал ее с экзамена на Чунина, а также это тот, кто украл у нее Саске и лишил счастья. «Девчонка, и все», — разочарованно сказал Рачимару, но он не перестал водить глазами в поисках противников. «И это ты называешь маскировка?» Еще более разочарованно прошипел он. «Жалкая букашка решила, что способна от меня скры», не успел договорить Рачимару, как перед ним появился Наруто. «Ну, что, змееныш, поиграем?» Наруто нанес удар, но он прошел по воздуху, змеиный Саннин успел отпрыгнуть, пока говорил Узумаки, но и этого хватило, чтобы противника подхватило невидимой силой и снесло его в сторону леса, а также повалило три дерева. Вот только тело Орочимару распалось, не долетев до препятствий на много мелких змей, которые устремились вглубь земли, а Наруто чертыхнулся и уже собирался убегать, но предварительно дотронувшись до моего плеча, по венам заструилась концентрированная медицинская чакра, и я уже сама смогла закончить окончательную нейтрализацию токсина. «Я тебе покажу, девчонка». В ее глазах вспыхнул огонь гнева, от ее удара земля сначала просела, затем появился разлом. В стороне леса из земли появился силуэт Саннина, и уже не раздумывая Сакура бросилась на него. Он был верткий, но каждый удар Сакуры приходился, то по деревьям, то по редким булыжникам, создавая шрапнель, которые летели по противнику. Вот только она поздно заметила, что ее начали окружать клоны Орочимару. Но на 5 секунд пришлось остановиться, температура резко поднялась, а также ослепила все вокруг, а затем ей на помощь пришла Тимари, которая одним взмахом расправилась со всеми клонами противника. «Не стой столбом!» — крикнула ей Тимари. «Или ты собралась весь бой просто глазеть, не дождешься!» И устремилась за убегающей песочницей, Наруто. Атака на Сакуру был отвлекающим маневром, это я понял, когда развернул полностью контроль пространства. Все поле начало кишеть змеями, которые делились очень быстро, а затем соединялись, создавая клонов Орочимару. Возможно ли где-то среди них и скрывается настоящий? Я подпрыгнул повыше и завис в воздухе практически над командой из песка, которая отбивалась от клонов Саннина. Тимари успела активировать воздушную защиту, которая не давала возможности приблизиться к ним, а Канкура атаковал своими куклами. Подо мной начали тоже скапливаться змеи, больше не раздумывая я выдохнул уже полюбившийся мне катонный футон в технике огнемета, которая стала грозным оружием после преодоления катоном рубежа в 100% контроля. Повинуясь моему контролю, огонь обошел стороной песочников и начал постепенно расширяться, пожирая все больше территории. Пришлось остановиться, чтобы не задеть Сосари, который бился с Кабуто, а Очкарик держался молодцом. Видно, как Сосари неудобно биться с живым телом. Но вот, где черти носит Ямато и двух его учеников. Они же были в зоне барьера. Чётр, они таки собрались сцапать Саске. Оказалось, за место них остались древесные клоны, которые попали в мою технику, вон и силуэты их догорают. Ладно, если они смогут его схватить, значит он того не стоит, чтобы с ним возиться. Ко мне в барьер начали ломиться прислужники Орочи, но пока попытки жиденькие, а это значит оригинал где-то здесь. Я спустился на хорошо прожаренную и обугленную землю. Цыпа-цып-цып, вроде не с той оперы. Точно, змей надо позывать с помощью дудочки. Ладно, ты где? Что-то меня на каламбур потянуло, не к добру. Но мне никто не ответил. Хватит прятаться, змеюка. Выходи и сразись, как подобает злому гению. Вдалеке я слышал только звуки смеха. Выскажи мне все мои ошибки. Будь истинным злодеем. И опять тишина. Ну хотя бы свой коварный план расскажи. Пришлось пойти на уступки. Ладно, я не стану сразу на тебя нападать. Неужто не станешь? Сказал неожиданно появившийся Орочимару. На том месте была только маленькая змейка. Неужто? Точно он, это я определил по полной ауре, а не жалким огрызком. Ну еще лучше. Тяжело вздохнул, рассматривая своего врага. Какая сволочь тебе слила информацию с техникой отца? Кинул взгляд на Тимари и Канкура. Они вместе с Сакурой отправились усмирять очкастого, а он стал неплохим бойцом, а также были заметны следы модификации тела. Значит, оставили на меня языкастого Орочимару. Теперь он стал еще более трудноубиваемой с техникой Хирайшина, так надо отдать приказ клонам немного модифицировать барьер, чтобы он не смог сбежать, но и я сам не смогу уйти. Кшиши, засмеялся он, и облизнулся своим длинным языком. Благодари плохую защиту Конохи. Хотя техника чакра затратная, но дает много возможностей. Он начал меня пристально рассматривать. А ты вырос, даже сильнее, чем обычные Узумаки. Наверное, мутация из-за отца. Вот чертов генетик, тут вроде бой, а он все о пробирках. Понятно все с тобой, ученый до мозга кости. Давай уже начнем. У меня от его самодовольного вида начало немного сносить крышу. Так и хотелось раздавить его, как надоедливого червяка. Ну давай посмотрим, чему ты научился за прошедшее время после нашего боя. Он приготовился, но я вспомнил про один вопрос, который меня беспокоил. Я приподнял руку. Но перед этим скажи, где Саски? Случаем не в вашем убежище? Внутри Арачи собрался комок разных нехороших чувств. Нет, он сплюнул. 5 дней назад он исчез. Столько работы коту под хвост, неблагодарный мальчишка. Но он меня удивил, уничтожив ментальную связь в печати, что уже давно не получалось. Так он ушел. Вот это поворот. Получается, я уже сильно крутнул колесо и события начали меняться. Не сказать, что ты меня обрадовал. Ну ладно, начнем, а то скоро Кабуто проиграет, а его учитель еще жив. Не думаю, что его смогут так легко победить, даже 4 противникам. Неприятно растянул он свой рот в улыбке. Он провел пару улучшений, которые делают его не слабее меня, а возможно скоро он станет сильнее. Из живота Кабуто выросла половина туловища толстяка, который управлял мастерски Датоном, вроде того звали Джироба. И первая, кто попала в барьер, который вытягивает чакру Сакура, но он уже начал весь покрываться трещинами. Больше не раздумывая, я атаковал Орочимару. Я нанес удар по воздуху, но Орочи уже был готов к моей атаке. Он успел прогнуться и пропустить воздушный удар. Быстро сблизившись, я попытался нанести ему удар в область груди, но он словно змея увел свое туловище в сторону и улыбнулся еще. По мне прошли искры чакры Райтона, ускоряя мою реакцию. Следом я нанес воздушный удар максимальной мощности, только техника задела тело змеиного Саннина, как он воспользовался быстрым перемещением и вынырнул у меня за спиной, а змеюк вокруг нас стало очень много. Мне в спину он успел нанести удар кунаем, но он был неприятно удивлен, когда сам получил урон от молнии, а также не смог пробить мою броню из волос. После боя с Гаем, я смастерил себе, используя фуин артефакт, заколку на волосы, который постоянно укрепляет их. Я следом применил Расинган по кругу, который уничтожил клона Санина. Он успел уйти в последний момент заменой. Кто-то узнал мою манеру вести бой. Ну и ладно, мы сейчас в клетке. Да начнется веселье.